Глава 18. Я некоторое время просто смотрела на вибрирующий телефон, на высветившееся имя Андрея, раздумывая, ответить или сбросить. Рука дрогнула, и я нажала на зеленую кнопку, прежде чем успела передумать. «Да», — голос прозвучал глухо и напряженно. «Привет. Спасибо, что взяла трубку. Я думал, ты не ответишь». Я молчала, не зная, что сказать. «Как ты?» — спросил он после паузы. «Как Лиза?» «Нормально», — выдавила я коротко. «Все нормально». «Оль, я... мне так плохо без вас. Без тебя, без Лизы. Я не могу так больше, я скучаю». Комок подкатил горло, и я закрыла глаза и стиснула зубы, заставляя себя не разрыдаться. «Я понимаю, что тебе нужно время», — продолжал он торопливо. «Понимаю, что ты злишься, что больно, но, может быть, мы могли бы встретиться, поужинать вместе, втроем с Лизой. Ну или хотя бы просто поговорить. Мне очень нужно тебя увидеть, Оль, ну, пожалуйста». Слезы жгли глаза, я зажмурилась сильнее, борясь с ними. «Лиза тебя будет очень рада видеть», — прошептала я, давясь словами, голос дрожал, предательски срывался. «Она тоже скучает по тебе». Но мне самой сейчас... Мне непросто, Андрей. Слишком рано для встреч. Мне нужно больше времени. «Сколько?» — в его голосе прозвучало отчаяние. «Неделя? Две, а может быть, месяц? Скажи, сколько тебе нужно? Я буду ждать, Оля. Сколько угодно, только...» «Не знаю», — перебила я. «Я правда не знаю, прости». Повисла тяжелая пауза. Я слышала, как он сглатывает. Борется с эмоциями. «Хорошо», — выдавил он наконец. «Хорошо, Оля. Я понимаю. Я подожду. Просто знай, что я люблю тебя и не перестану любить никогда. До свидания, Андрей». Я нажала на красную кнопку, отключая вызов, и положила телефон на пассажирское сиденье дрожащими руками. Уронила голову на руль, зажав рот ладонью, чтобы не закричать. Не зарыдать во весь голос. Слезы катились по щекам одна за другой, горячие, обжигающие. Внутри все горело от боли, от тоски, от желания вернуть все как было и одновременно от невозможности этого сделать. Я так скучала по нему. По нашим выходным, по тому, как мы смеялись втроем, по тому, как он обнимал меня по ночам. Но это был мираж, ложь. Я вытерла слезы рукавом, судорожно вдохнула. Нельзя. Нельзя сейчас разваливаться. Впереди рабочий день. Нужно вернуться в офис, досидеть до совещания в 4. Нельзя ходить по офису с размазанной тушью и красными опухшими глазами, отвечая на вопросы коллег. Я достала из сумки влажные салфетки, промокнула лицо, вытирая остатки слез. Открыла зеркальце, посмотрела на себя. Тушь все-таки размазалась, оставив черные следы под глазами. Пришлось стереть ее полностью, заново подвести глаза карандашом. Глубокий вдох, выдох. И еще раз. Лицо постепенно приняло более-менее нормальный вид. Я завела машину и поехала обратно на работу. Остаток дня прошел в тумане. Совещание, на котором я присутствовала физически, но мысленно была очень далеко. Отчеты, которые я проверяла машинально, не вдумывалась в цифры. Звонки, на которые отвечала на автопилоте. Света несколько раз заглядывала ко мне, спрашивала, все ли в порядке, не нужна ли помощь. Я отмахивалась, говорила, что все отлично, что просто устала. В 6 вечера я наконец-то закрыла компьютер, оделась и поехала забирать Лизу из школы. Припарковалась на обычном месте у школьных ворот. Дети уже высыпали на улицу шумной гурьбой с криками и смехом, толкаясь, догоняя друг друга. Я высматривала среди них розовый рюкзак Лизы и ее куртку. И увидела. Лиза стояла у ворот, а рядом с ней стоял Андрей. Сердце ухнуло вниз. В живот, и я невольно вцепилась в руль. Он присел на корточки рядом с дочерью, что-то говорил ей, улыбаясь. Лиза смеялась, кивала, обхватила его за шею, обнимая. Он поднял ее на руки, покружил, она визжала от восторга. Потом он опустил ее на землю, взял за руку, и они пошли в мою сторону. Лиза увидела машину, замахала мне рукой радостно. Я вышла из машины на подкашивающихся ногах, натянула на лицо улыбку. «Мама!» — Лиза бросилась ко мне, повисла на шее. «Смотри, кто пришел! Папа!» «Вижу, солнышко!» Я обняла ее, крепко прижала к себе, не глядя на Андрея. Он остановился в паре шагов, засунув руки в карманы, улыбался виноватой, неуверенной улыбкой, выглядел измоченным, темные круги под глазами, небритый. «Привет, Оль», — сказал он тихо. «Привет». Я оторвала взгляд от него, посмотрела на дочь. «Как дела в школе? Как оценки?» «Хорошо, мне 5 поставили за диктант». Лиза прыгала на месте от возбуждения. «Мам, папа сказал, что мы пойдем в ресторан, в твой любимый. Помнишь, где мы были на твой день рождения? С большими такими окнами и музыкой?» Мое сердце сжалось. Он пригласил нас в ресторан, не спросив меня. Просто поставил перед фактом, зная, что при Лизе я не смогу отказать резко. Манипуляция. Чистая манипуляция. Я медленно подняла взгляд на Андрея. Он смотрел на меня с надеждой и умоляюще. «Прости, солнышко». Я присела на корточки перед Лизой и взяла ее за руки. «Но папа забыл, что у меня сегодня тренировка. Я не могу пойти». «Но вы вдвоем идите. Отлично проведете время, правда?» Улыбка на лице Лизы померкла. «Но нам... Мы же вместе хотели пойти». «В другой раз обязательно, все вместе, обещаю. А сегодня проведи время с папой. Он так скучал по тебе. Расскажи ему все про школу, про друзей, хорошо?» Она кивнула, неуверенно, все еще расстроенная. Я поднялась, посмотрела на Андрея. Он стоял с виноватым лицом, сжав челюсти. «Оль, хорошо провести вам время». Я повернулась к машине, открыла дверь. «Лиз, позвони, когда закончите. Я заберу тебя». «Я сам ее отвезу домой», — быстро сказал Андрей. «Не беспокойся». Я кивнула, молча села за руль и захлопнула дверь. Завела мотор, посмотрела в зеркало заднего вида. Они стояли на тротуаре. Лиза держала отца за руку, и оба смотрели мне вслед. Я выехала с парковки, не оглядываясь. В спортзале я выжимала из себя все. Приседания с весом до тех пор, пока ноги не превратились в желе, планка до жжения в мышцах, кардио на беговой дорожке до тех пор, пока не начало колоть в боку и перехватывать дыхание. «Эй, Оль, полегче!» Марина остановила дорожку, заставив меня замедлиться. «Ты себя убиваешь? Что случилось?» «Ничего». Я тяжело дышала, вытирая пот с лица полотенцем. «Просто нужно было выпустить пар». «Выпустить пар — это одно, а убить себя — другое». Она посмотрела на меня внимательно с беспокойством. «У тебя что-то случилось? Хочешь поговорить?» «Нет, спасибо. Все хорошо». Она не поверила, это было видно, но не стала настаивать. После тренировки я еле доползла до душевой. Стояла под горячей водой долго, пока не расслабились мышцы, пока напряжение не начало отпускать. Домой вернулась около 9 вечера. Открыла дверь своим ключом, вошла в прихожую, и на мгновение застыла. Голоса. Из детской доносились голоса. Лизин звонкий и голос Андрея, терпеливо что-то объясняющий. «Он здесь. Он не ушел после ресторана. Остался». Я скинула обувь, прошла на кухню, открыла холодильник, достала остатки вчерашнего супа, разогрела в микроволновке, села за стол и принялась есть. Суп оказался безвкусным, пресным, но я заставляла себя глотать ложку за ложкой. Когда доела, помыла за собой посуду, убрала все остальное, руки двигались на автопилоте. Потом прошла в гостиную и включила телевизор. Какая-то передача, ток-шоу, люди что-то обсуждали с жаром, перебивая друг друга. Я устроилась в кресле, укрылась пледом, сделала вид, что смотрю. На самом деле прислушивалась к звукам из детской. Ждала, когда Андрей выйдет, чтобы сказать ему, что пора уходить. На экране сменились передачи, новости. Ведущая говорила монотонным голосом об экономике, происшествиях. Я слушала краем уха, погруженная в свои мысли. Наконец, дверь детская открылась. Андрей вышел в коридор, тихо прикрыв за собой дверь. Прошел в гостиную и остановился в дверях. «Оль!» — позвал он тихо. Я выключила телевизор и повернулась к нему. Он стоял, сгорбившись, с измученным лицом, всем своим видом показывая, как ему плохо. «Время позднее», — сказала я ровно, без эмоций. «Лизе пора спать. И тебе тоже пора идти». Он медленно кивнул и опустил взгляд. «Я просто хотел помочь ей с уроками. Математика у нее никак не идет, там задачи сложные, вот мы разобрали вместе. Спасибо. Но теперь иди, пожалуйста. Оля, он шагнул вперед и протянул руку. Может, поговорим? Нет. Я встала с кресла и скинула плед. Не сегодня. Иди, пожалуйста. Он стоял, глядя на меня, долго и с такой тоской и болью в глазах, что на мгновение мне захотелось шагнуть к нему. Обнять, сказать, что все будет хорошо, но я не могла. Не после того, что узнала. Андрей медленно кивнул, развернулся и пошел к выходу. Я слышала, как он надевает обувь, как открывает дверь, остановился на пороге, обернулся. «Спокойной ночи, Оль!» «Спокойной!»